«Почему?» Эдуард вздохнул. «Ну, черт возьми, пилот-спец не должен быть таким тупым. Все ведь лежит на поверхности. И убийца, и причина, и козырь в рукаве, который имперский совет достанет в нужный момент». В голосе его слышалась абсолютная убежденность. Но почему-то она лишь напугала Алекса. «О чем ты? Существует чудо-оружие, про которое не знают простые смертные?» «Можно сказать и так». Эдуард задумчиво потер переносицу. «Нет, ничего объяснять я не стану. Ты имеешь все необходимые данные, чтобы понять происходящее. И исследователь имеет. Так что не беспокойся за судьбу империи и приготовься наслаждаться представлением». Как можно называть представлением гибель разумного существа и неизбежную гибель кого-то из моего экипажа? «Я устал, Алекс», — резко сказал генетик. «Загляни ко мне через сутки, хорошо? Если, конечно, Шерлок Холмс не решит проблему раньше. Пока». Он встал и лениво пошел к стене. Та задрожала, расступаясь перед ним. «Эдуард!» — крикнул Алекс. Безрезультатно. Стена сошлась, спрятав генетика. В своем кристалле тот был полноправным хозяином, пока управление не перехватывала более мощная машина. «Ты же знаешь не больше меня», — сказал Алекс вслух, — «даже меньше». Что же он не заметил? Точнее, чего не хочет замечать? В любом случае, здесь ответа не получить. Алекс вышел из виртуального пространства. Шерлок Холмс рекомендовал экипажу не покидать свои каюты до особого разрешения. А рекомендация следователя-спец — это приказ. Даже для капитана. Поглядывая порой на экран внешнего обзора, где все так же лениво парил Люцифер, Алекс включил прием новостей с Зодиака. И, разумеется, сразу же наткнулся на новости от Зыгу. Причин конфликта в общей информационной сети не появилось. Лишь невнятно упоминалось об инциденте, в результате которого на территории империи погибла представительница правящего клана Дзыгу. От имени императора уже были принесены извинения и даны обещания строго наказать виновных, организовать торжественные похороны, выплатить репарации. В общем, с точки зрения любого человека, Дзыгу бушевали совершенно напрасно. Мало ли случайностей в мире. Начинать войну из-за смерти одного единственного разумного – безумие. И это Алекса напугало. Империя готовилась к войне. Империя создавала пропагандистский фон. Разумеется, иные расы узнают не отредактированную версию конфликта, но воинственные халфлинги будут лишь рады любой неприятности с Дзыгу. Брауни вряд ли сочтут даже самое зверское убийство поводом для войны. Может быть, в чужих расах и скрыта причина оптимизма Эдуарда? Он рассчитывает, что у человечества мигом объявятся союзники? Наивно. Союзники всегда приходят вовремя, где лежу территории противника. А самым неприятным оказалось то, что с обеих сторон уже появились жертвы. Инцидент произошел на Волге, планете небогатой, суровой, чьи жители, в основном евреи и славяне, упорным трудом добывали свой скудный хлеб. По существу, на планете был лишь один крупный город, рядом с космодромом, и одно промышленное предприятие – топливный завод. Всю остальную обитаемую поверхность планеты занимали мелкие болотца, на которых и фермерствовало население. Волге просто не повезло. В ее пространстве как раз оказался небольшой торговый корабль «Дзыгу». Корабль был не новый, условно мирный, для действий против поверхности планет совершенно не приспособленный. Но чужие с упорством камикадзе ринулись к планете. Сосредоточься они на подавлении защитных станций космодрома, успех мог бы повернуться к ним лицом, но Дзыгу будто обезумели. Они принялись беспорядочно обстреливать город из маломощных плазменных пушек и через 42 секунды были подбиты ответным огнем. Как ни странно, но Дзыгу даже не удалось уронить свой горящий корабль на город. Он рухнул на безлюдной окраине, и болотная жижа быстро затянула его на дно. Маленький репортаж с планеты был по-провинциальному эмоционален и непосредственен. Юная симпатичная евреечка с жаром рассказывала о причиненных городу разрушениях, демонстрируя пробитые крыши, исковерканные дороги, разрушенные здания. Больше всего пострадала клиника доброго доктора Любарского, единственный на планете стоматологический центр. Сам доктор Любарский, могучий, коротко стриженный стоматолог-спец, стоя на фоне пылающего здания, красочно рассказывал, как начался пожар, как задрожали стены, и он, схватив в охапку пациентку, вынес ее из огня, даже не закончив очистку сложного, изогнутого зубного канала. От волнения доктор даже перестал контролировать свое тело. Большой и указательный палец правой руки сложились клещами и стали непроизвольно подергиваться, пощелкивать, будто ища больной зуб. Но доктору еще повезло. Пострадавшая клиника наверняка была застрахована. А вот книжный магазин, принадлежащий Юрию Ка II Семецкому, не просто развалился, но и погреб под собой хозяина. Рыдающая супруга клона бессвязно рассказывала сочувственно кивающей репортерше, каким хорошим человеком был Семецкий Ка II. Гораздо лучше первого, с которым она тоже была знакома. Очень любил форель, замечательно подражал крику болотного зяблика, верил в переселение душ и всех уверял, что помнит свои прежние жизни, каждая из которых заканчивалась трагической смертью. Вот, словно напророчил сам себе. Впрочем, что бы там ни случалось в других жизнях Юрия, но в этой у него шанс еще был. Спасатели неутомимо раскапывали руины в надежде, что вначале бедолагу засыпало книгами, а уж потом погребло под бетонными плитами. Ободряюще звучали и слова спасателя-спец о том, что глубоко под завалом он слышит ритмичный стук. Может быть, там всего лишь капала вода из прорванных труб, но всем хотелось верить, что это бьется мужественное сердце Семецкого. Алекс выключил новости. «Фарс», — коротко сказал он. Торговый корабль «Дзыгу», разумеется, не имел никаких шансов. Либо на его борту вообще не было женских особей, либо самка не смогла успокоить экипаж. Удивительно еще, что им удалось разрушить несколько зданий. Но факт оставался фактом. Скопище и империя уже соприкоснулись в военном конфликте. У двери пискнул сигнал. «Открыть», — приказал Алекс. Он приготовился увидеть Уатсон или Холмса, но в каюту вошла Джанет. Пожалуй, за все время их знакомства Алекс не видел женщину Себена такой умиротворенной и лучащейся обаянием. А внешность Джанет все-таки невозможно было назвать красивой. 5 специализаций придали ее лицу слишком своеобразные черты. Но сейчас она будто светилась изнутри. «Джанет?» Алекс отошел к бару и вернулся с бутылкой вина. Налил женщине полный бокал. «Спасибо, не повредит. Я только что пообщалась с нашим другом Холмсом». Джанет присела в кресло. Покосилась на нейротерминал, лежащий на столе. «Развлекался?» «Немного». «И что сказал Холмс?» «Что подозреваются все. Но я...» Джанет ослепительно улыбнулась, подняла бокал в шутливом салюте. «В первую очередь». «И это тебя так развеселило?» Джанет покачала головой, на миг обретая серьезность. «Что ты, Алекс? Я не склонна к мазохизму. И ничего приятного в подобных обвинениях нет, ведь я не убивала Дзыгу». Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. «Правда не убивала», — сказала Джанет. «Я ведь поклялась тебе. Меня порадовало другое». «Что же?» «Война. Дзыгу не остановится. Империи придется вступить в войну». «Джанет Руэлла», — медленно сказал Алекс. «То, что ты говоришь, чудовищно. Война будет стоить империи миллиардов потерянных жизней». «Ерунда», — Джанет покачала головой. «Полная ерунда. Хваленый следователь-спец тоже так считает, но он не прав. Мы сделаем Дзыгу малой кровью. Как, черт возьми?» Джанет недоуменно посмотрела на него. «Ты действительно не понимаешь?» «Алекс, ведь моя родина не уничтожена. Эбен накрыт изолирующим полем, но снять его – дело нескольких минут, если император отдаст приказ». У Алекса перехватило дыхание. А Джанет рассудительно продолжала. «Нашу планету нельзя мерить обычными критериями. Поверь, я-то знаю. Там под скорлупой по-прежнему жива церковь, патриархи, большая часть флота. Там строят новые корабли. Там создают новое оружие. И ненависти к империи в наших людях нет. Если снять поле, Эбен встанет в строй рядом с империей. И поверь, ничего равного крейсерам класса «Литургия» или рейдерам «Анафема» в галактике до сих пор не создано. Ваш император... Алекс отметил эту случайную или намеренную оговорку. Всего лишь малый ребенок. Но в имперском совете сидят не одни лишь идиоты. Если война станет неизбежной, Себена снимут карантин, и тогда Дзыгу обречены. Я прикинула, мы потеряем от 5 до 15 планет, прежде чем боевые действия переместятся на территорию Дзыгу. Скорее 5, чем 15. А если южно-приморская лаборатория на Эбене довела до конца разработки паглионовой сети, корабли чужих сгорят на выходе из гиперканалов. «Джанет, ты понимаешь, что сказала?» – прошептал Алекс. С намеками Эдуарда теперь все стало понятно. У Земли действительно было в запасе чудо-оружие, о котором давно уже все позабыли. «Надеюсь, что я успокоила тебя». «Джанет, ты подписала себе смертный приговор». «Теперь ты не только основная подозреваемая. Все улики указывают на тебя». «Я не убивала Дзыгу», — упрямо повторила женщина. «Я не предполагала, что ее социальный статус столь высок. Впрочем, если моя смерть послужит свободе Эбена, я готова умереть. Любым способом, который измыслят чужие». «Господи, да что ты несешь, Джанет?» Алекс подался к ней, схватил за плечи. «Даже если Эдем будет освобожден и Дзыгу подавлены, что дальше?» «Посмотрим». «Нечего смотреть. Я расскажу сам. Если с помощью Эбена Империя сможет легко уничтожить одну расу, все остальные насторожатся. Будет организован общий античеловеческий фронт или коалиция. Неужели ты думаешь, что Империя сможет противостоять силам 10 объединенных рас?» «Расы чужих раздроблены. У всех есть счет друг к другу». «Можешь не сомневаться, на время их забудут. Эбен, его идеология и политика были причиной напряженности для всей галактики. Даже безумные брауни не ставили целью полностью очистить космос от чуждых форм жизни. Эбен в составе Империи – это сигнал тревоги для всех». «Значит, ты считаешь, что целый мир, по силе не уступающий Земле и Эдему вместе взятым, должен навечно остаться в изоляции?» Джанет говорила спокойно, лишь глухая горечь пробивалась в голосе. «Да, я хочу его свободы. Я мечтаю посмотреть на своего первенца. Я хотела бы прийти на могилу родителей и отдать им положенные почести. Увидеть свой старый дом, навестить первую учительницу, проведать первого мужчину. Все вы считаете Эбен средоточием зла. А ведь мы сотни лет были щитом человечества. Кузницы оружия, военной академии, заводом, базой, всем, что требовалось империи. Ты знаешь, как красив Эбен? Там, где еще сохранилась природа, конечно. Мы изнасиловали родную планету, превратили себя в солдат, и все для человечества. Потому что империи нужны были корабли, корабли, еще раз корабли, и солдаты, канальные станции, новые виды оружия. Спецы не склонны к истерике, но, видимо, 5 специализаций – это слишком много для человеческого разума. Алекс почувствовал, что Джанет готов разрыдаться. Как странно и нелепо, он стоял рядом с женщиной, чьей планетой пугали детей, чья профессия – пытать чужих, и не мог испытать предписанного обществом снисходительного сочувствия. Не мог, потому что готов был подписаться под каждым ее словом. Вот только если Эбен станет свободным, в галактике вспыхнет война. «Мы стали такими, как требовало человечество», — продолжила Джанет. «Мы были щитом и мечом империи, а когда оказались не нужны, нас просто засунули в чулан. До лучших времен. До худших. Какая разница? Нас списали из состава человечества. Да, мы вели самостоятельную политику, но ведь все произошло не вдруг. А нас... нас предали, едва чужие подняли вой. Вы не захотели измениться, Джанет. Когда войны остались в прошлом, вы не захотели пойти вперед. А нам предложили?» Чернокожая женщина откинула со лба волосы, вызывающе посмотрела на Алекса. «Да кто дал нам хотя бы малейший шанс? Ультиматум и объединенный флот, двинувшийся к Эбену. Все, не было времени искать компромиссы. Так что, прости, Алекс, но я рада войне. Моя родина станет свободной». Алекс помолчал, спросил: «Но все-таки Это не ты? Не я. Кто же?